Глава 17. Малох бежал. Он чувствовал движение вокруг. Ветви шелестели на ветру, опавшие листья поднимались от земли. Тени собирались вокруг, словно им теперь было неважно, видит он их или нет. Они просто преследовали его по лесу. На его лице и рубашке была кровь. Она стыла в морозном ночном воздухе. Губа болела, боль, словно иглами, пронизывала весь рот каждый раз, когда он делал вдох. Он слышал, что его преследуют. Знал, что женщина-полицейский идет за ним по пятам. Ах, как ему хотелось убить ее! Как хотелось выплеснуть всю свою боль на нее и на свою жену! Но, по крайней мере, он убил большого полицейского. Это уже что-то. Малох ударился головой о ветку, обломившуюся в результате шторма, и отлетел назад к дереву. Когда боль во рту и голове немного утихла, он сделал вдох и направился по узкой тропинке, ведущей к болоту, пока, наконец, не вышел на открытое пространство, неожиданно образовавшееся прямо посреди леса. Огромные камни старых руин лежали наполовину зарытые в землю, и простой каменный крест возвышался в центре. Малух медленно пошел вперед, пока не поравнялся с крестом. На нем все еще можно было прочитать имена. Против воли он вытянул руку, коснулся букв растопыренными окровавленными пальцами. Он дотронулся до камня и... Мужчины! Лес! Выстрелы! Женщины! Женщина! Боль в губе внезапно утихла, в голове просветлела. Он откинулся назад, когда земля начала разверзаться под его ногами. Картины страданий и смерти накатили на него. Под пальцами он чувствовал плоть, в воздухе — запах пороха. Шум исходил снизу, усиливаясь по мере того, как земля разверзалась под ним, и Малох погружался в темноту.